Как я надеялась на отдых! Я просто мечтала запереться в спальне, предварительно приказав собаке по имени Скотина никуда не выпускать переселенку и просто полежать в тишине. Почему у собаки такое имя? Потому что в момент приручения Аркрая, удара по башке, новый хозяин обычно отдает псу команду «фу» или «нельзя» и добавляет имя, которое животное потом считает своим. Я устала, я смертельно устала. Я устала от нервного напряжения последних дней. Устала от вечных выходок Аленки и... Да просто устала. Устала быть одна, решать проблемы за себя и за ту девчонку и... Банально устала. От этого мерзостного, гадостного чувства хотелось плакать. Но не громко и навзрыд с битьем посуды, а тихо забиться под одеяло, свернуться в комочек и тихонечко, поскуливая, поплакать. Увы! Видимо, где-то в прошлой жизни я изрядно нагрешила, ибо в этой не заслужила даже такой малости. «Марина Владимировна, к вам можно?» Многозначительно улыбаясь, в мою спальню бесшумно проскользнула темноволосая стройная драконица. «Конечно, можно, Линда, заходи!» Только и оставалось сказать мне. «Не могу же я прогнать младшую сестру патрона!» И эта самая сестра прекрасно все понимала, потому что беззастенчиво плюхнулась на мою кровать, устроилась на животе, подмяв под себя подушку, и уверенно заявила: «Ну, рассказывай!» «Что рассказывать?» — сразу уточнила я, присаживаясь рядом. Зная Линду, теперь, когда она наконец-то отловила меня наедине, девушка не уйдет до тех пор, пока не вытрясет из меня все интересующие ее тайны, секреты и подробности личной жизни. Ну, или пока не придет Свен и не прогонит ее вон. Ну, например, что это за чудненький пушистик в гостиной, который сейчас загнал твою подопечную на подоконник? Окно закрыто? Тут же уточнила у Линдала. Еще не хватало, чтобы Аленка вывалилась наружу. Ввиду наличия бескрылых гостей, полог по периметру наверняка натянули, но рисковать все равно не хотелось. «Закрыто!» — успокоила меня девушка и выжидающе подняла бровки. «Аркрая-то!» — со вздохом ответила я. «Свен купил!» Скорее утвердительно, чем вопросительно произнесла она, но, глядя на мою кислую мину, тут же уточнила: «А чего ты такая печальная?» «Чего печальная? Чего печальная?» Я вскинула на нее глаза, полные непролитых слез. «А что, по-твоему, мне теперь с ним делать?» «Со Свеном или с псом?» — хихикнула Лин. «С обоими!» — простонала в ответ. «Вот зачем, скажи на милость, мне пастушья собака, которая жрет мясо, как тарнал арбузы, и стоит столько, что я и за 3 года на хлебе и воде не накоплю на такую сумму. Тем более у меня даже стада нет, чтобы его охранять». «Ага», — усмехнулась драконица. «Овца у тебя только одна, зато какая!» «Не смешно», — пробурчала я, отворачиваясь, чтобы ей незаметно смахнуть слезы. — Ей все равно не понять. — И зачем тебе что-то копить? — не поняла Линда. — Свен же его уже оплатил, как я понимаю. — Оплатить-то оплатил, вот только не сказал, что это подарок. А что это означает, ты сама знаешь. Если дракон платит за женщину, это априори его женщина. А сегодня он дважды за меня заплатил. И что тебе не нравится? Еще больше удивилась подружка. Драконица! Она привыкла жить в этом обществе и с молоком матери впитала дух послушания и покорности мужчине. А то, что я не его женщина и быть ею не собираюсь, решительно отрезала я, тихо добавив, снова. Мариш, не утрируй, попросила брюнетка, переворачиваясь на спину и беспечно закидывая ногу на ногу. Свендел всегда придерживался прогрессивных взглядов и плевал на многие условности, поэтому не цепляйся к формулировкам. Все нормально. Я в свое время тоже так считала. В голосе моем против воли прорезалась грусть. Добром, как видишь, это не закончилось. «Знаешь, — недовольно покосилась на меня подруга, — ты тогда тоже перегнула палку. Обязательно было уходить от него? А ты думаешь, что после всего произошедшего я смогла бы с ним жить? Другие-то живут». У меня даже челюсть упала от такого заявления, сказанного крайне удивленным тоном. «Хотя... чего я хочу от драконов? Для них обращение с женщиной, как с вещью, это норма. И, к сожалению, норма это даже для самих женщин». «Нет, Лин», — я покачала головой. «Я так не могу, потому и ушла». «Ну, могла бы тогда хоть не так демонстративно это делать». Сурово нахмурила бровки моя собеседница. «Ты же задела его гордость своим побегом. А он в то время только власть наращивал. Хорошо еще бесился недолго». «Вот видишь», — саркастически усмехнулась, «даже бесился он недолго». «Нечего мне здесь делать», — уверенно заявила я и перевела тему на более безопасную, как мне казалось. «Ты-то как? Из Астериона не уезжала? Далар же сватал тебя кому-то из рода Ширан». «Хвала ветрам!» Линда даже осенила себя положенным знаком, проведя раскрытой ладонью перед лицом. «Они отказались?» Подняла брови в неподдельном удивлении я. Поверить в то, что Линда просто не понравилась жениху, было невозможно. Из-под опущенных ресниц я окинула девушку внимательным взглядом. Даже 5 лет назад, когда Лин была намного крупнее той хрупкой тростиночки, что сейчас беспечно помахивала ножкой, лежа на моей постели, она была довольно привлекательной девушкой, с хорошей, хоть и излишне широкой фигурой. Огромные, черные, как у брата, глаза были красивой формы и влажно блестели под густыми ресницами. Маленький носик очаровательно смотрелся на округлом личике, а пухлые губки имели завораживающий чувственный изгиб. В общем, мечта, если забыть о том, что она драконица. «Откажутся они, как же!» — хмыкнула Лин. «Как же тогда им объяснили отказ?» «А никак!» — широко улыбнулась она и начала рассказывать. «Это же отец хотел меня одному из них отдать по просьбе главы их рода. Даже на случку однажды водил. И, как оказалось, к Шону!» Линдалу передернуло от отвращения, и я непроизвольно повторил ее движение. «Помнила я этого Шона из рода Ширан. Такого вряд ли забудешь. Будучи младшим сыном главы рода, претендовать на какую-либо реальную власть, минуя подковерные интриги, он не мог. Но это вовсе не означало, что не хотел. Властолюбивый, жестокий, самовлюбленный, эгоистичный, ну, дракон, одним словом. Хотя даже для ящеров этот представитель по мерзости характера опережал очень многих. Ко всему прочему, уж он еще и внешностью обладал довольно отталкивающей, что для Линды в ее-то юные годы было самым главным его недостатком. Да простят мне ветры святотатства, но, на мое счастье, передать отец меня не успел. Погиб буквально накануне. А Шан, уже названный наследником и летевший тогда вместе с отцом, тоже пострадал при покушении и был сильно ранен. Мы вообще сомневались, выживет ли, так его потрепало тем взрывом. Вот и выбрали за неимением иной альтернативы главой рода Свена. Брат был несказанно счастлив, скептически протянула драконица. Он же всегда был законченный ботан и фанатик от науки. И на власть Свендел не то что не претендовал, а вообще стремился всячески от нее откреститься. Он тогда даже официальный отказ хотел подписать, но кто ж ему позволит-то? Невеселая усмешка исказила пухленькие губки драконицы. Видно было, что ей искренне жаль своего старшего брата, который всю жизнь мечтал не о власти, как многие драконы, а всего лишь о карьере ученого и профессора в магической академии. И мечты эти вполне могли бы осуществиться, потому что Свен был младшим сыном Даллара, запасным, по сути. Его и всерьез-то никто никогда не воспринимал, учитывая довольно мягкий, по сравнению с другими представителями рода, характер и слепое увлечение наукой. Возможно, из него хотели попросту сделать марионетку, которой в случае провала достанутся все шишки. Вот только никто не учел, что, несмотря на все его нежелание управлять государством, тихий и мягкий с виду Свендал, которого за глаза многие именовали размазней, сможет не просто прекрасно с этим справиться, но и поставить на колени целый континент. Вот вам и размазня. Как говорят в народе, кровь не водится, а кровь Амиррен в особенности. Мне тогда тоже было жаль Свендала. В тот вечер, когда ему пришло известие о гибели отца и требование немедленно явиться на совет, чтобы представить свою кандидатуру на место главы рода Амиррен и по совместительству правителя 30-го государства, на Свена было страшно смотреть. Этот потерянный, полный отчаяния и боли взгляд я, наверное, никогда не забуду. Весь вечер я просидела у него на коленях, молча обнимая застывшего мужчину. Порой мне даже казалось, что я слышу тихий хрустальный звон, с которым разбивались вдребезги его мечты и наша счастливая жизнь. Мне просто безумно повезло, что главой все-таки назначили Свена. Меж тем продолжала свой рассказ Линда. Шандал бы даже не задумался, отдавать сестру или нет, когда Шон предъявил на меня права. Шан всегда был таким же, как отец, если не сказать его копии. А Свен не такой. Вернее, не был, поправилась девушка, поймав на себе мой осуждающий взгляд. В те времена узнать будущего мессира в Свене было невозможно, но именно того мужчину я и полюбила на свою бедовую голову. Правда, тут я сама виновата, что по глупости возомнила себе, будто драконы в эмоциональном плане мало чем отличаются от людей. Кому-то данная ошибка стоила жизни, а я же еще легко отделалась, просто разбитым сердцем и поломанной жизнью. Зато Какой хороший урок и заодно профилактика излишней наивности и доверчивости. Невесело улыбнулась я своим мыслям, вновь возвращаясь к рассказу драконицы. Свен первым делом, когда медальон принял, объявил траур по отцу на год, чтобы к нему не лезли со всякими ерундовыми вопросами типа «случек» и прочего, потому что когда он, наконец, осознал, тут девушка на миг запнулась, явно подбирая цензурный аналог тому, что на самом деле собиралась сказать, свою ответственность, то однозначно понял, что подлое убийство правителя и почти удавшееся устранение его наследника спускать соседям нельзя. Ты же сама понимаешь, что только дай слабину, и нас бы всех перебили, как куриц, чтобы заполучить наши рудники и шахты. Как раз к тому моменту, как Свен созрел на ответные действия, Шан слегка оправился, и он уже, будучи хорошим стратегом, помог своему сюзерену, которого, к величайшему удивлению всех глав, признал безоговорочно. Он помог ему развязать полномасштабные военные действия и, по сути, продолжить дело, начатое отцом. Признаться, порой мне кажется, что Свендл сам даже не ожидал, что из этой безумной затеи что-то дельное выйдет. Потому что каждый раз, улетая, он прощался со всеми как будто навсегда. Повисла пауза. Взгляд девушки бессмысленно блуждал по потолку, а мыслями она сейчас была далеко в прошлом, вновь окунувшись в те черные дни, когда третий континент каждый день рыдал кровавыми слезами. Тот год, что шла война, каждый день гибли чьи-то друзья, отцы, деды, братья и просто мирные жители, которым не повезло оказаться ни в то время, ни в том месте. Драконов проклинали все, и только я не могла. Даже когда ухаживала в лазарете за тяжело раненым братом, все равно не могла. Вспоминая пронзительный теплый взгляд черных глаз, в глубине которых плясали бесенята, когда он улыбался мне. А затем Свен принес в Эстерион визжащую тебя. Озорная улыбка вновь осветила хорошенькое личико драконицы, в котором на миг отразились черты того веселого ребенка, каким я и увидела впервые Линду. И всем стало опять не до планов и претензий Шона. Да и Свен к тому моменту укрепил уже свои позиции достаточно для того, чтобы одним своим словом отсрочить передачу понравившейся самке новому господину. Да, это время я помнила очень хорошо. Непроизвольной на моих губах заиграла мечтательная улыбка, которая тут же погасла, сменившись наигранно равнодушной миной. Эх, а мне казалось, что те чувства я давно похоронила. Но, как выяснилось, не до конца. А жаль. На полгода Шону было отказано, будничным тоном завершила свой рассказ драконица. А там уже и ты сбежала, и Свен в пылу гнева, когда этот недалекий индивид сунулся к мессиру со своими претензиями под горячую руку, просто-напросто запретил Ширану-младшему даже смотреть в сторону женщины Амирен. Шон, конечно, поорал потом, но уже вне пределов слышимости Свена, хихикнула в кулачок Линда. Но тут он сам дурак. Надо думать, когда к мессиру со своими просьбами лезть. Мстительно припечатала Линдала и, резко перевернувшись снова на живот, схватила меня за руку. От неожиданности я аж вздрогнула, на что девчонка хитро оскалилась и, подмигнув, спросила, не забыв при этом многозначительно подвигать бровями. «А ты-то как жила все эти годы? Не скучала по нам?» Я глубоко вдохнула и выдохнула. Что мне ей рассказывать? О том, как первое время еле сводила концы с концами, периодически ночуя на улице? Или о том, как потом выла от тоски, когда жизнь немного наладилась, и у меня появилось время думать не только о том, что бы сегодня поесть, где достать на это деньги, и будет ли ночью дождь, потому что спать мне опять негде. Или поведать подруге о том, как, немного успокоившись, я проклинала ее брата за то, что появился в моей жизни, и себя за то, что имела глупость поверить в то, что с драконом тоже можно быть счастливой. Или честно признаться в том, что теперь, после долгих размышлений, я ненавижу все драконье племя и не желаю иметь ничего общего ни с ней, ни тем более с ее братцем, просто потому что они такие, какие есть. «Ну, Маринка, ты чего?» Удивленно округлила глаза Линда, легонько встряхивая меня за плечо. «Все так плохо?» С искренним сочувствием поинтересовалась девушка. «Мягко скажем, невесело», — грустно протянула в ответ. «Расскажи», — вновь попросила Лин, и ей было глубоко наплевать на то, что мне неприятно вспоминать это время, и без моего рассказа она не умрет. «Ей же любопытно, драконица!» Проще уж действительно рассказать, ведь не отстанет же и своего добьется. Ладно, сдалась я. Начнем с того, что после нашей эпической ссоры со Свеном я психанула окончательно и телепортом отправилась на второй континент, лишь бы подальше. «Да ты что!» — ахнула Линдал. «У тебя же были кристаллы старой модификации. Свен показывал мне, когда у тебя один отобрал, чтобы я запомнила цвет этого камня и никогда такие даже в руки не брала. У них же дальность настраивается при активации. И если бы тебе резерва не хватило, ты бы оказалась посреди океана между континентами. Их же безопасно только на небольшие расстояния использовать. Маринка, чем ты думала?» — возмутилась брюнет. «Явно не головой», — пробурчала я в ответ. Действительно, тогда на эмоциях я даже не сообразила, что могу просто-напросто погибнуть. В тот момент единственное, чего я хотела — убраться подальше от Свендала и Истариона. В идеале в другой мир, на худой конец континент. Первый отстоял от третьего на какие-то жалкие 3000 километров водной глани Иллиранского океана против 7000 до второго континента. Вывод очевиден, и мне было наплевать на последствия. Тогда я впервые столкнулась с симптомами магического истощения. Очнулась я в тесной комнатенке с жуткой головной болью, которую не могли унять никакие лекарства. Правда, их толком и не было, потому что в команде каравеллы, на палубу которой я и вывалилась без сознания из телепорта, был только один человек. Собственно, судно, на котором мне посчастливилось оказаться, дрейфовало в ожидании своей очереди на разгрузку в небольшом отдалении от Виндерлорга, главного порта 26-го государства. До земли я не дотянула каких-то 1,5 километра, но, видимо, богиня-мать решила сделать мне подарок на день рождения, подарив в очередной раз жизнь, потому что промахнись я на выходе мимо судна, просто захлебнулась бы. Женщина на корабле, к несчастью, это знает каждый матрос, Но среди команды каравеллы, когда они узнали, откуда же я, такая красивая, к ним свалилась. Меня стали звать чертовой счастливицей, прямо как их судно. На следующий день корабль наконец-то причалил к берегу, и я, прикрывшись бранной суетой разгрузки товара, незаметно испарилась, чтобы начать свой путь почти через весь континент в эльфийское государство. Потому что только эльфы давали полную защиту всех прав и свобод гражданам, принесшим вассальную клятву королю. Я четко знала, что защитить меня от монарха сможет только другой монарх. «А Свен тебя на первом искал», — задумчиво проговорила Линда, до этого потрясенно молчавшая во время моего рассказа. Он чуть на конфликт не нарвался, буквально перекапывая носом каждый клочок земли там. Даже орков прошерстил, несмотря на то, что люди в их пустынях выживают с трудом. «Марин!» — после небольшой паузы возмутилась драконица. «Ты же почти погибла! Не окажись ты на этой самой чертовой счастливице, и мы бы с тобой сейчас не разговаривали. Вот все-таки правы мужики, женщин надо держать под замком для их же блага», — уверенно заявила она. И пока я потрясенно открывала и закрывала рот, как ни в чем не бывало, поинтересовалась. «А дальше-то что?» «Что дальше?» А дальше была бесконечная дорога, ночевки под открытым небом и голод. Иногда меня подкидывали до ближайшего города владельцы грузовых транспортников. Порой удавалось перекусить в социальных столовых для малоимущих, но по большей части даже вспоминать не хочу. Когда я добралась наконец-то до четвертого государства, я обратилась к клану стальных за помощью. Это была уже осень. Зато благодаря тем деньгам, что они любезно дали мне в долг, я в считанные дни оказалась в вожделенном третьем государстве. Но стоило только мне подать заявку на оформление подданства, как сразу же я очутилась в лазарете сильнейшим воспалением легких. К сожалению, оставшихся денег едва хватило на оплату самой дешевой клиники, ведь на тот момент я была лишь гостьей 2/3 государства, и бесплатное медицинское обеспечение мне не полагалось. На фоне общего истощения организма болезнь протекала крайне тяжело. И прогнозы были неутешительные, но мне к тому моменту было все равно. Деньги давно закончились, и тратить казенные лекарства на умирающую неплатежеспособную пациентку никто не собирался. Поэтому итог был предопределен. Спасло меня чудо. В лазарет завезли какой-то экспериментальный препарат, благодаря которому я и осталась жива. На этом, по счастью, самая печальная страница истории заканчивалась. Хотя по уму закончилась она в тот момент, когда я окончательно решила, что с мессиром нам не по пути, и мне надо строить свою жизнь самостоятельно и подальше. Гражданство я получила без проблем, принесла вассальную клятву эльфийскому монарху и, наконец-то, вздохнула с облегчением. Теперь, даже если Свен и отыщет меня в 2/3, то забрать без дипломатического конфликта уже не сможет. Теперь передо мной вставал лишь вопрос устройства дальнейшей жизни в новом государстве. Да, на входе мне предоставили казенную комнату в общежитии на полгода и стартовое пособие, но деньги, практически все, пришлось отдать в уплату долга стальному клану. а жилье хоть и было довольно пристойным, но через положенный срок мне предстояло его освободить и искать альтернативу. Покупка ввиду неплатежеспособности отпадала даже в кредит. Съем тоже был недешев, поэтому нужно было искать возможность получить какое-либо социальное жилье. Самым простым и логичным решением в данной ситуации было продолжать обучение. В эльфийских государствах неквалифицированный труд оплачивался крайне низко и представлялся всего тремя специальностями – официантка, уборщица и путана. Кстати, для последних при приеме на работу плюсом также считалось наличие диплома об окончании специальных курсов. Логично, что первым делом я направилась в магическую академию, но там меня ждало жестокое разочарование. И суть его даже не в том, что на поступление я безбожно опоздала, и ждать до следующих вступительных экзаменов мне предстояло целых 8 месяцев. Нет, в Магадемии имени все того же Ульриха IV не было факультета водной специализации совсем. О том, что эльфы владеют только стихиями воздуха и земли, я, конечно же, знала, вот только не ожидала, что в главном магическом вузе страны не окажется других специальностей. Помнится, в свое время пересекалась я на конкурсах со студентами 3/3 Магадемии. Так вот, там как раз были представлены все 4 стихии. Просто на водном и огненном факультетах учились и преподавали приезжие. Зато по условиям обучения выпускники после окончания обязаны были 5 лет отработать на благо государства по специальности. В противном случае им надо было выплатить такую сумму за полученное образование, что за всю историю существования Магадемии никто так ни разу и не отказался от распределения. Отчисленные студенты отрабатывали срок, эквивалентный проведенному в стенах Академии времени в самом вузе, занимая должности лаборантов и прочего обслуживающего персонала. На мой взгляд, это было самое логичное устройство магического вуза для страны, коренное население, которое владеет лишь 2 стихиями из 4. Потому-то и ожидала я, что на других континентах будет то же самое. Увы, в магической академии имени Ульриха IV были водные и огненные факультативы, где преподавали начало магии тех стихий и по большей части меры защиты от их воздействия. Факультативы эти были платными, стоили немало и для меня были абсолютно бесполезны. Вот таким вот невеселым образом и пришлось мне распрощаться с мечтами о частной практике, несмотря на то, что даже тогда я уже могла претендовать на получение как минимум 3-го класса. Грустила, правда, я недолго, работа не позволяла. На тот момент мне удалось устроиться уборщицей в ближайшее к моему общежитию административное здание, чтобы не тратиться на транспорт. По счастливой случайности это оказался адаптационный центр для переселенцев. Уборки там, надо сказать, было довольно много, особенно если выпадала моя очередь чистить творческие классы, где новых жителей Айлара занимали различными видами созидательной деятельности, от макраме до лепки из глины. Педагоги центра говорили, что подобное времяпровождение крайне благотворно влияет на психическое состояние и способствует снятию стресса. За месяц работы в центре я сдружилась с некоторыми специалистами, и они-то как раз и подсказали мне идею идти учиться на адаптолога, потому что работа с людьми и нелюдями мне нравилось, да и находить подход к ним я умела. Ребята обеспечили меня необходимой литературой, помогли подготовиться, и вот уже следующей осенью я стала счастливой студенткой факультета межрасовой конфликтологии и общей психологии, где и проучилась почти 4 года. Этим летом мне предстояло защитить диплом и стать уже полноправным специалистом в этой области. Молодец! Как-то без должного восторга похвалила меня Линда. Было видно, что своими успехами я драконицу явно не впечатлила. Вот расскажи я ей, что удачно вышла замуж и уже успела нарожать детей, это было бы в ее глазах достижение. Еще лучше, если бы мой нынешний визит в Астарион был бы явкой с повинной, потому что место каждой женщины в гареме, то бишь на женской половине, а уж место женщины Свена и подавно. А выживание в одиночку на другом континенте и без денег — это так, блажь. Так я не поняла. Задумчиво почесала кончик носа Линда. Весь этот бред про официального представителя этого, простите, ветры, факультета, это ты на полном серьезе? Ну да, пожалуй, я плечами. Врать так всем одинаково. Мы с моей подопечной направлялись телепортом в 3/3. Начала я, но под недовольным взглядом драконицы тут же поправилась. Бывшие 3/3 государства, но телепорт дал сбой, и нас без багажа выбросило на адовом пике. Ну вот, неподдельно расстроилась Линдала. А я-то думала, что вы с братом наконец-то помирились, а то уже сил нет смотреть на его терзания. Ой, Лин, не утрируй, поморщилась я. Вот уж каким отерзающимся и страдающим своей мессирой я не представляю. Властный, злобный, вредный, хитрый, эгоистичный, расчетливый, но уж никак не несчастный. Тем более при наличии такого гарема, величину и красоту которого нам продемонстрировали в первый же день. Зря ты так. Неодобрительно покачала головой девушка. «Мне отсюда виднее». Я искоса взглянула на Линду и почти застонала вслух. Кажется, Лин решила подработать с Вахой, и теперь мне светит души и сердце спасительная беседа до вечера, если не до ночи. «Я сейчас скажу по секрету». Понизив голос, проникновенно произнесла она. «Но он тебя до сих пор любит». От этих слов сердце предательски ёкнуло и заныло. Говорят, первая любовь не забывается. Увы, но с этим мне придется согласиться. «По глазам вижу, что ты его тоже любишь». С затаенной радостью обличила меня девушка. «Мариш, может, хватит вам уже ерундой страдать, а?» Когда эта маленькая кругленькая шалопайка вдруг стала такой проницательной? Я вздохнула, мысленно готовясь выслушать кучу упреков в свой адрес, но так и подавилась воздухом. «В спальню!» Открыв дверь с ноги, то есть с лапы, величественно вплыла моя скотина, на спине у которой гордая до безобразия восседала Аленка. «Ну, говорить, то мне в избранный!» Торжественно возвестила рыжая и пнула собаку пятками по бокам, при этом еще и дернув бедное животное за левое ухо. «На правый!» — скомандовала Аленка, а скотина, подняв на меня умоляющий взгляд небесно-голубых глаз, послушно свернула направо, следуя команде. «Где?» — возмутилась Аленка. «Мнутриндеть направой, направой!» — вопила она, теребя несчастное собачье ухо. «Налево!» — спокойно подсказала Яркраю, и тот с энтузиазмом свернул в нужную сторону. «Мну оно прикручивать! Оно мне слышится!» — радостно повизгивала переселенка, подпрыгивая на спине собаки. «Оно мной серфинг!» «То простите!» — давясь смехом уточнила драконица, которая по такому случаю даже перебралась на край кровати. «Собака-проводыр!» — смерив Лин снисходительным взглядом, пояснила Аленка, и теперь сестра Мессира с еще большим интересом посмотрела на меня, мол, «Переведи!» Я пожала плечами. «Я-то откуда знаю, что за собаки-поводыри эти серфинги в Аленкином фантазе?» В это время Аркрай довез девчонку до меня и внимательно уставился на хозяйку в ожидании уже адекватной команды. «Оставь! Охранять входную дверь!» Отпустила я несчастное животное. Пес оглянулся на Аленку и ехидно ухмыльнулся. Богиня-мать-свидетельница, сама бы не видела, не поверила. И одним ловким движением стряхнул девчонку на пол, после чего с чувством выполненного долга гордо удалился в гостиную охранять границы. «Марин, ты магичить!» — возмутилась Аленка, вскакивая с пола и возмущенно тыкая в меня пальцем. «Ты замагичивать мой серфинг!» «А это что сейчас было?» — с искренним любопытством вопросила Линдала. «Что-что? Просто Аркрай, понаблюдав за попаданкой, логично причислил ее к детям и теперь следил за ее безопасностью. Стоически терпел все выкрутасы своей подопечной и мужественно выполнял роль большой мягкой игрушки. Вот только Аленка, как всегда, все зачислила на свой счет и искренне уверилась в том, что приручила этого грозного зверя, превратив его в какого-то, богиня-мать, прости, серфинга. Ей еще повезло, что Аркраи всегда были хорошими няньками, и, в отличие от овец, детей они не кусали никогда. Правда, позволить себе подобную няню могли далеко не многие ввиду ее дороговизны. Я снова расстроилась, вспомнив, какую прорву денег теперь, благодаря Аленке, должна Свену. Это надо еще умудриться ему доказать, что я должна. Иначе... Из гостиной донесся странный шум, приглушенная возня, а затем раздался полный и холодной ярости возглас мессира. «Марина Владимировна, прикажите, пожалуйста, вашему Аркраю, — зло выплюнул он, — впустить меня, иначе я войду сам!» «Ой-ой, если на страже стоит Аркрай, то миновать двери можно, только переступив через его труп. А судя по тону, Свен сейчас готов голыми руками разорвать ни в чем не повинное животное. И что его так взбесило?» — думала я, подскакивая с кровати и опрометью несясь в сторону дверного проема. «Скотина, фу!» — выкрикнула я с порога, и Аркрай мигом успокоился. Шерсть, вставшая дыбом на загривке, опустилась, клыки вновь были скрыты мягкими губами, и собака мирно улеглась опять возле двери. «Скотина?» — в удивлении, приподняв левую бровь, поинтересовался дракон. А я покраснела. «И ради кого же, позвольте узнать, Марина Владимировна, вы выставили такого охранника?» — спросил ящер, внимательно глядя в сторону спальни и будто бы даже прислушиваясь. «Так вот в чем проблема. Мне даже захотелось хлопнуть себя ладонью по лбу, а потом и его, но только кулаком. Неужели Свен решил, будто я настолько дура, что привела в свои покои любовника, а на охрану выставила несчастного Аркрая?» Да любому дракону даже в человеческом облике переломить собаке хребет труда не составит. Он меня совсем за бездушную идиотку держит. Прошу меня простить, мессир. Внутри закипая от злости, спокойно произнесла я. Но я ни в коей мере не хотела никого оскорбить. Я просто отдала собаке вполне логичную команду охранять. Вы думаете, что в Астарионе на жилом этаже вам требуется дополнительная защита? С сарказмом уточнил он, намекая на то, что он подумал, будто я подумала, что он может надумать ко мне заглянуть, как в старой гномьей застольной. Я наклонился посмотреть, не наклонилась ли она, чтоб посмотреть, не обоср... А, впрочем, песни нецензурная. Вот ведь дракон! Как теперь выкручиваться? Ведь все равно не поверят, что после душевной беседы с его сестренкой и очередного выступления Аленки я просто не подумала. «Мессир, добрый вечер!» С широченной улыбкой из моей спальни выплыла Линдала и, подойдя к брату, чмокнула того в щеку. «Мило и по-домашнему, но при посторонних. И что самое удивительное, ее даже не осадили за такое. Каким попутным ветром?» Приторно-ласково поинтересовалась она. «Эмиссар, какое счастье!» Вслед за драконицей появилась Аленка. «Начинается!» — с тоской поняла я. «Сейчас опять будет балаган, который мне придется разгребать. Алин в это время будет от души надо мной потешаться». «Почему Аленку нельзя просто связать и положить тихонечко в уголочке, предварительно заклеив рот?» «Марина Владимировна», — дракон вскинул вверх руку, пресекая попытки попаданки повторить подвиг Линды. «Я к вам по делу», — подчеркнул он последнее слово. «Конечно, конечно, уже уходим», — ехидно защебетала сестра мессира и, ловко подхватив переселенку под локоток, подтащила упирающуюся девчонку на выход. Но тут и ждал сюрприз. Приказ охранять Аркраю никто не отменял. Пес не стал лаять, он даже не зарычал, он просто встал в дверях, перегородив своей тушей проход, и мило оскалился во всю пасть. Если Аленка даже не успела ничего понять, то вот Линдала, которая с детства собак недолюбливала, испугалась не на шутку и тут же оскалилась в ответ, блеснув внушительным арсеналом клыков. Мое сердце испуганно ёкнуло. Видела я однажды, как эта милая девочка с перепугу расправилась с кинувшимся на нее псом посла 1/4 государства. И Линде было все равно, что это собачонка, ей даже до колена не доставало. «Состояние эффекта», — пояснила она, беззаботно пожав круглыми плечиками. А меня тогда в лазарете откачивали. Крови я боюсь даже больше, чем высоты. Со стороны драконицы раздалось утробное рычание. Я уже мысленно попрощалась со своей скотиной, крепко зажмурилась. Собаку, конечно, жалко, но соваться под руку дракону, нацелившемуся на добычу, это форменное самоубийство. «Марина Владимировна, мне требуется ваша профессиональная консультация». Как гром среди ясного неба раздался голос Свена. Пришлось открывать глаза. Действительность порадовала. Чтобы пресечь смертоубийство, Свендал просто встал между сестрой и собакой. И теперь Лин сверкала на брата прищуренными глазами и дула губки. Но мессир не обращал на недовольство сестры ровным счетом никакого внимания. «Кажется, в горах найден переселенец», — продолжил он. «Патруль обнаружил человека на адовом пике, но он ведет себя неадекватно и изъясняются на непонятном языке. Снять его оттуда патрулю так и не удалось, поэтому вы сейчас отправитесь со мной. Попросту поставил меня перед фактом он. — А моя? — возмутилась была Аленка. — А вы, Алена, пока подготовите вместе с Линдалой для нашего гостя апартаменты, — улыбнулся Свен и мстительно добавил, — на нижнем уровне. Заодно и пылкой у кого охладиться. — Я не полезу в подземелье! — вскричала Лин бледнее. По-видимому, короткой дороги до камеры она не знала, но ее возмущение опять проигнорировали. «Скотина, пропусти!» — пришлось приказать мне, потому что мессир уже стоял в опасной близости от вновь скалящегося Аркрая. «Отмена! Вы его хоть покормили?» — неожиданно поинтересовался Свен уже в коридоре. «Чем?» — хотелось спросить мне. «Грудью!» Я и сама-то с самого утра ничего не ела. Что ж там говорить о собаке? — Понятно, — верно интерпретировал мое молчание дракон и приказал все еще недовольной Линдале организовать кормежку для моей лохматой скотины. Меня же он увлек в сторону ближайшего тайного хода, который выводил, насколько я помнила, к взлетной площадке. «Ой-ой, кажется, отправимся мы на этот чертов пик не телепортом, а гужевым, то есть крылатым транспортом».